Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучать библейскую историю. В последнее время главным образом истории Иудеи, Южного Израиля и их царей. Знакомясь ближе с последним царем этого царства, которое было разрушено и пленено Вавилоном, в 586 году до Рождества Христова. Мы видим, что он царствовал до окончательного падения приблизительно 11 лет. Годы эти были тревожными и наполненными страха. Навуходоносор сделал царем Иудеи Сидекию себе в угоду, так как Иудея была подчинена Вавилону. Народ считал его своим царем. Но Сидекия не мог проявить желаемых им действий, так как был подчинен Вавилону. Советники Сидекии были настроены более националистически, нежели царь. Они хотели совершить восстание против Вавилона. Но в это время Вавилон был силен. Навуходоносор является успешным полководцем и монархом. Восстание могло принести Иудее только полное падение. Кроме того, он был жестоким человеком. Ряд генералов иудейских он взял в плен в 606 году до Рождества Христова. В то время он пленил много молодых людей, способных князей, и увез их в Вавилон. В 596 году до Рождества Христова снова было совершено нашествие на Иерусалим, и добавочные ценные пленники были увезены в Вавилон. Читая 4 книгу Царств, 24 главу, 20 стих, мы знакомимся с добавочной драмой Иудеи – это приготовление восстания против Вавилона. До сих пор шел только разговор, тайные совещания в Иерусалиме, а потом пришло решение выступить с планом заключения договора с Египтом против Вавилона. Эта группа вождей Иудеи возглавлялась царем Сидекией. Кроме искания иудеев союза с Египтом, меньшие народы также сговаривались между собою, чтобы противостать Вавилону с помощью иудеи. Это эдомеи, моавитяне, аммонитяне и финикийцы. Интересно заметить, что эдомяне были потомками Исава, моавитяне и аммонитяне – были потомками Лота, племянника Авраама. Бытие, 19 глава, 37 стих. Моисей повелел словом Господа, чтобы Израиль не ненавидел едомлян, потому что они были потомками Исава, брата Иакова. Второзаконие, 23 глава, 7 стих. Подобным образом Бог повелел, чтобы Израиль не преследовал моавитян, потому что живой Бог дал эту землю потомкам Лота, когда они шли в обетованную землю, Палестину. Второзаконие, 2 глава, 9 стих. И относительно потомков Амона было издано повеление Богом. И приблизился к аммонитянам, не вступая с ними во вражду, и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли сынов Амоновых во владение, потому что я отдал ее во владение сынам Лотовым. Второзаконие, 2 глава, 19 стих. В Иерусалиме действовали ложные пророки. Они лили воду на чувство гордости Иудеи и кричали, что власть Вавилона падет в течение 2 лет. Помогали и пророки Господни ради вождей иудеи, которые были также в обмане, что Вавилон падет, в особенности при помощи Египта. Только пророк Иеремия имел истинное видение, что падение Иудеи неизбежно, что Вавилон совсем разрушит ее. Иеремия возвещал об этом, не поддерживая союз с Египтом. В Иерусалиме и по всей Иудее слова Иеремии считались как слова изменника в стране, и каждое его слово враги считали как вражеское царю и народу. Тяжело было жить и служить Господу, этому верному пророку. И даже люди не верили, что он возвещал правду, потому что шла плохая слава от правителей, что Иеремия не предан Иудеи, а является тайным изменником царю Сидекии и Иерусалиму. Это было тяжелое время для пророка. Он имел откровение от Бога, от него получал слова о судьбе царства Южного, что близится его конец. Конечно, правители не хотели слышать этих слов и объявили его изменником, не патриотом, а наоборот, сторонником вражеского Вавилона. Он призывал пленников иудеев, которые были уже взяты в Вавилон, жить мирно, искать мира и совершать свой труд честно, и заботиться о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господа, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Иеремия, 29 глава, 7 стих. Потом пришло Иеремии откровение, что пленение будет продолжаться 70 лет, начиная от 606 года до Рождества Христова, когда первая часть иудеев была переселена в Вавилон. В книге пророка Иеремии, 29 главе, 10 стихе, Господь говорил, что по окончании 70 лет Он посетит их и исполнит доброе слово и возвратит народ в его место, Иерусалим. Господь продолжает утешать народ, что Он имеет добрые планы для евреев, мир для них, потому и возвратит их из плена Вавилонского. Царь же Сидекия не внимал этим словам. Он был настроен со своими советниками воинственно против Вавилона. И потому Бог допустил новое нашествие Навуходоносора на Иерусалим в 586 году до Рождества Христова. Он окружил Иерусалим. Осада была грозная и тяжелая. Иеремия был опять унижен, арестован, презрен. Навуходоносор жестоко поступил с иудеями и храмом. Он совершил полное разрушение города. Иеремия восстал словами против неразумных правителей и их тактики в отношении Навуходоносора. Видимо, он хотел сохранить храм от разрушения и город Иерусалим. Он не был изменником, но возглашал, что Бог допустит опустошение в стране, если его слова от Бога будут отвержены. Злоба к Иеремии была велика. Его замышляли убить. И сказал Иеремия Сидекии: «Если я открою тебе, не предашь ли ты меня смерти? И если дам тебе совет, ты не послушаешь меня?» Иеремии, 38 глава, 15 стих. Его обвиняли в политическом акте ослабление мужества еврейской армии и в непослушании царю. Эти люди не хотели признать, что Иеремия был Божий вестник. Он возвещал не свои слова. Правители же считали, что он действовал во вред иудеям и Иерусалиму. Аминь.